ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد дорогие братья, сегодня мединские студенты хотят сделать небольшое напоминание братьям в тех вопросах, которые расходятся люди, найдя их трудными и впадая в спор между собой, они разделяются и обвиняют друг друга неправильными обвинениями, ложными обвинениями, и тем самым разделяются на партии, на группы. И мы не пожелали остаться в стороне и разъяснить, и дать небольшое разъяснение нашим братьям, нашим любимым братьям, чтобы они объединились и были вместе любящими братьями, как мы просим Аллаха субхана ва тааля, чтобы Аллах объединил наши сердца и сделал наше слово единым, и чтобы Аллах субхана ва тааля полюбил нас, и чтобы мы полюбили Аллаха и полюбили друг друга ради Аллаха. И хотел бы начать с наставления, чтобы люди, найдя разногласия и найдя испытания, найдя фитны, чтобы люди не стремились к этим фитнам, так как фитна – это обжигающий огонь, который вскоре затухнет. Однако перед этим он обожжет тех, которые стремились к нему. И фитны были во все времена. И одна из историй, которая была во времена Умар ибн аль-Хаттаба, когда на правителя Куфы, Саад ибн Аби Ваккаса, наговорили, что он плохо в управлении Куфы. И даже дошло до того, что и начали его обвинять, что он недостойным образом совершает намаз. И тогда Умар ибн аль-Хаттаб снял его с должности для того, чтобы погасить эту фитну. И отправил людей для того, чтобы узнать, в чем же причина. И когда он отправил людей, и люди, уполномоченные узнать причины фитны, начали ходить по мечетям Куфы и спрашивать о Саад ибн Аби Ваккасе. И все говорили только благое о Саад ибн Аби Ваккасе, кроме одного человека, который, как в итоге Аллах выявил его ложность, только из-за показухи желал сделать на Саад ибн Аби Ваккаса наговор. И тогда, когда он начал обвинять этот человек, Саад ибн Аби Ваккаса, в том, что он несправедлив в управлении и что он неправильно совершает намаз, Саад ибн Аби Ваккас сказал: «Аллах, я сделаю только дуа. О Аллах, если этот человек лжет на меня для того, чтобы показаться среди других, то сделай, продли его жизнь. И сделай, чтобы и он был беден в этой долгой своей жизни. И сделай, чтобы в конце своей жизни он подвергся испытаниям». И так и получилось с этим человеком, что Аллах дал ему долгую жизнь до тех пор, что глаза, что веки его упали, и он не видел. И подверг его испытанию, от которого Аллах унизил его. И люди говорили: этот человек, взрослый человек, достигший взрослого возраста, который попал под дуа Саад ибн Аби Ваккаса. И поэтому, братья, когда вы видите фитны, остерегайтесь от них. Быть может, те, кого обвиняют из числа наших братьев в тех или иных ошибках, быть может, они впали в заблуждение или же дали неправильный ответ только из-за того, что они старались найти истину. И поэтому не стремитесь обвинять их и наговаривать на них, а напротив, найдите им всем свет оправданий и говорите слово истины. И, дорогие братья, будьте стойки на пути Аллаха и ищите только довольство к Аллаху субхана ва тааля, и остерегайтесь от фитн и обвинений людей, и, быть может, Аллах примет дуа мазлума, то есть дуа притесненного, и тогда не будет преграды между ним и между Аллахом. أقول ما تسمعون واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين и передаю слово нашему брату Али Абу Халиду حفظه الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Как заметил наш брат Ахмад, подтолкнул нас к этому обращению только лишь та любовь, которая таится в наших сердцах по отношению к нашим братьям, будь это призывающие братья, братья, которые в даавате, или братья, которые приобретают знания, или просто та категория людей, которые не относятся к тем, кто сегодня приобретает знания. Хотели мы сделать это обращение как первой категории, это студентам, так и второй категории, простолюдинам. Тоже, что касается моего наставления к нашим братьям, к вам и нас, простым братьям, хотелось бы напомнить им о том, что говорить в религии Аллаха на незнаниях – это очень большой грех. Аллах, субханаху ва тааля, упоминает об этом грехе после самого наибольшого тоже греха – это предавание Аллаха, товарищи. Аллах, субханаху ва тааля, говорит в Коране: قل إنما حرم ربي فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى обращается к нам через пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم и говорит: قل إنما حرم ربي الفواحش. Скажи им, что мой Господь запретил плохие деяния. Ма вагара минха ва ма бапан. Те деяния, которые скрытны для людей, и те деяния, которые являются явными для людей. Валь итма валь багья. И грехи, и переступать границы. Ва антушрику биллахи ма лам юназзаль бихи султана. И предавать Аллаху сотоварищи в том, что Аллах субхану ва тааля не спасал в этом ничего. Ва антакулю аля Аллахи ма ла таалямун. И говорить на Аллаха, субханаху ва тааля, того, чего вы не знаете. Вот этот конец аи, как сказали ученые, должно быть отправной точкой для людей, которые призывают к Аллаху, субханаху ва тааля. Чтобы они не говорили в религии Аллаха того, чего они не знают. И как говорят ученые, а что же говорит о тех людях, которые вообще не относятся к людям, которые приобретают знания? Простолюдинам. Простым братьям, когда вы слышите этот аят, в котором Аллах субханаху ва тааля обращается к нам и говорит, чтобы мы не были из числа тех, которые совершают плохие деяния, чтобы мы не были из числа тех, которые переступают границы, чтобы мы не были из числа тех, которые приобщают Аллаха, приобщают Аллаха со товарищей, и четвертым Аллах говорит, не были из числа тех, которые что говорят на Аллаха того, чего они не знают. Мы должны бояться, что мы будем спрошены перед Аллахом, субханаху ва тааля, за те наши слова, которые мы наговорили в религии Аллаха, субханаху ва тааля. В хадисе, который передается от Абу Хурейры, ради Аллаху анху, пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Яти аля насу сининун хаддаа, юсаддаку фихи кадибун, ва юкаддабу фихи ассадику». ويؤتمن الخائن ويخون الصادق. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к нам, и часто мы не хотим, когда мы слышим хадисы или аяты, обращающиеся к мусульманам, когда мы делаем какие-то ошибки или когда мы говорим какие-то слова, от которых пророк саллаллаху алейхи ва саллям, от которых Аллах субхана ва тааля и пророк предостерегали нас, мы не хотим, каждый из нас не хочет понять, что эти слова говорят о тех действиях, которые мы совершаем. Эти слова пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал о тех действиях, которые падет исламская умма. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в этом хадисе сказал, что придут те времена, времена обмана, в которых люди будут считать правдивыми лжецов и будут считать правдивых людей лжецами. и будут доверять людям, которым они не должны были доверять, и будут не доверять людям, которым они что должны были доверять. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в продолжении хадиса сказал: «Ваятакалляму фиха ар-равабида». И в эти времена будут разговаривать ар-равабида. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, описал людей, сказав, что они ар-равабида. И сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, спросили: «Ваман хум я расуляллах?» Кто же они, те, о посланник Аллаха? Кто же те, про которых ты сказал, что они ар-равабида? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ар-раджилю тафи ятакалляму фи умурин нас». Или в другом ривае пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ас-сафиху ятакалляму фи умурин нас». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, описывая этих людей, сказал, что это ничтожные люди или мелкие людишки, которые разговаривают в больших делах, в больших делах общества. И это мы сегодня видим, что люди, которые никак не относятся к знаниям, люди, которые являются джахилами своей религии, они сегодня являются первыми из тех, которые спешат разговаривать религии Аллаха Субханаху ва Тааля. И они это делают так, как будто бы они это от кого-то слышали. И они это делают так, как будто бы они в этом вопросе выучили какие-либо тексты из Корана или из Сунны посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И первый мой призыв — это к братьям, которые не обладают знаниями, чтобы они не лезли в эти вопросы, тем более в вопросах, которые касаются с кровью и имуществом мусульман, тем более в вопросах, которые касаются обвинений в неверии, или давать иман, или отрицать, что у этого есть у какого-либо человека иман. Этот вопрос ученые оставили разбирать между собой. В этом нету никакого насыба для людей, которые не обладают знанием. Что же хотелось сказать братьям, которые сегодня являются в авангарде призыва в Дагестане, или тех братьев, которые все еще на пути приобретения знаний, чтобы они не были причиной того, чтобы разжигали эту фитну. Ведь мы видели, что каждый раз, как записывались какие-либо видеоролики, призывы на какую-либо тему, вокруг которой есть, во-первых, разногласия в исламской уме, и, во-вторых, разногласия в том или ином обществе, мы видели, что каждый раз после того, как записывались видеообращения или уроки, что начиналась разгораться еще более большая фитна. И призываю братьев моих любимых, братьев знающих, чтобы они были мудрыми в своих словах, в своих поступках, чтобы они не говорили те слова, после которых что к ним приходили времена отчаяния, времена того, что они сожалеют о том, что они сказали или сделали. Мы, студенты, которые как бы решили сделать к вам это обращение, живем сегодня среди ученых и чувствуем то, как они призывают людей, с чего они начинают свой призыв, как они это делают. И брат Мухаммад, и брат Абу Амин, братья после меня, они упомянут на примерах, как ученые относятся к этим вопросам, что они говорят, как они призывают. И касаемо вопроса третьего пункта, который так сильно любят у нас, который так сильно апеллируется сегодня в обществе, мы видели, как наш шейх Алаван, да сохранит его Аллах, когда к нему пришел один человек и спросил его вокруг этого вопроса, он сказал, что это правило никак не употребляется в тех вопросах, которые исламская ума впала в разногласие. И те вопросы, которые исламская ума впала в разногласие, вопросы куфра, он привел несколько примеров и сказал, что ни одна из этих групп друг друга не обвиняет ни в такфиризме, друг друга не обвиняет ни в ирджа. Одним из примеров он сказал, группа людей, ученых, которые говорят, что оставление намаза является куфром. И привел пример другой группы ученых, которые сказали, что оставление намаза не является куфром. И шейх нам сказал, видели бы вы или слышали, чтобы кто-либо из них обвиняли друг друга на этом вопросе, говорили, ты такфири, ты выносишь такфир за оставление намаза, или ты мурджии, ты не выносишь, ты называешь человека, который оставил намаз, мусульманин. И никто из ученых в этих вопросах не привел этот третий пункт, в котором говорится, что тот, кто не назвал неверующего неверующим, тот вышел из ислама. Также он привел пример Хаджадж ибн Юсуфа. Некоторые сподвижники сделали ему такфир, некоторые табиины сделали ему такфир, Некоторые ученые, некоторые табиины, большинство их, они не сделали ему такфир, не считали его из числа неверующих. И это не послужило причиной того, чтобы люди писали книги друг на друга или отправляли какие-то письма, обвиняя друг друга в такфиризме, как я сказал, или обвиняя друг друга в ирджа. Мы считаем, что этот вопрос является вопросом разногласия. Вопрос, оправдывается ли человек, если он совершил ширк или куфр, оправдывается ли человек по своему незнанию в этом вопросе. И брат Абу Зейд расскажет, что мы, какую мы поездку сделали насчет этого вопроса. Передаю нашему брату слово. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббиль аламин. Ас-саляту вас-саляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи ва ман вала. Амма баъд. А затем хотелось бы вам, в частности, то, что касается вопроса оправдания по невежеству. И это все предисловие было к этому. То, что мы видим вокруг этого вопроса, столько разговоров, столько разногласий и обвинений. И обвинения, которые не по праву, особенно братья-мусульмане. И в связи с этим хотелось бы сказать, что нету, как брат упомянул, нету в этом вопросе, как мы спрашивали ученых, и ехали к ним и в Рияд, и в Бурейду, и в разные города, и спрашивали это. И ни разу, сколько мы тут учимся, вот посчитали, что это и немного, и немало. И мы видим, ученые, как между собой, зная у них есть разногласия, относятся друг к другу, советуют друг друга, чтобы они брали от друг друга знания. И мы когда спрашивали ученых, валлах, мы не нашли людей, которые единогласно сказали ту или то или не, иное мнение, что это вот так. И что не было такого, что все ученые единогласно сказали, что есть оправдание, или сказали, что нет оправдания. И каждый по-своему. Есть ученые категории, есть ученые, которые мы признаем, и эти не являются, как есть некоторые обвинения в сторону саудийских студентов, в частности, то, что они берут знания у ученых, которые как бы якобы льстят правителям и тому подобного. В Аллахе нету такого. И я могу назвать несколько ученых, которые мы берем знания в Аллахе. Могу даже уверенно сказать, что тот, кто не встречал этих людей, много что потерял, не узнал из знаний. И как я сказал, мы ездили Абдул-Азиз ибн Марзук ат-Тарифи, это один из величайших мухаддисов этого асра, многие его не знают. И этот человек, мы спрашивали, как быть в этом вопросе, и какого мнения ученых этого вопроса, есть ли там единогласное мнение. И он говорит, в этом вопросе разногласия есть, в частности, среди поздних ученых. И мы этот вопрос не должен послужить для того, чтобы было разногласие, чтобы обвиняли друг друга. А сам шейх придерживается того мнения, что это не является оправданием, то есть в большом ширке не является оправданием. И также мы после этого поехали Сулейман Наср Алавану и тоже спросили. Он тоже самое сделал нам насиху, не впадать эти вопросы и делать дава. Когда сказать, спросили его, что нам делать, он сказал, делайте дава, призывайте людей, оставьте эти вопросы. А сам шейх говорит, что и он видит то, что есть оправдание по нему. А знает ли кто такой Сулейман Алаван? Это человек, который, большинство ученых, которые есть в Саудии, говорят, что этот человек имам Хадаль Аср, что он великий мухаддис, нету хадиса, который без иснада он не знает. То есть великие ученые, для чего я упоминаю эти манакиб, эти качества ученых, для того, чтобы знали, что если идет тухма, какое обвинение на ученых, значит, это тухма на тех людей, которые берут от них знания, значит, это тухма, то есть это обвинение на их религию. Если мы всех вот этих ученых отбросим, то кого нам следовать? Есть люди, которые мы можем брать знания. Мы от книг, как я вам говорю, с книг невозможно взять знания без шейха. Как это упоминают многие шейхи. И хотелось бы сказать, что делаю насиха и простым людям, и которые учатся студентам, чтобы они не торопились и не говорили студентам или простым, не говорили то, чего они не знают. Или не торопились обвинять других студентов, что они якобы не понимают и тому подобное. Поистине, мы говорим, что мы любим и всех мусульман, и мы любим братьев, когда мы видим, что они делают дава, это нас радует. Но когда мы видим, что они попадают в какие-то фитны, это нас печалит, и мы делаем дуа, чтобы они не попадали в фитны. И мы, чтобы как одно тело работали вместе. Аллах больше всего этого и боятся враги ислама, чтобы все мусульмане работали как одно тело. И как говорит Назим, «Валя аля мухсини мин сабилин». Что нету дороги против муслиха или мухсина, который делает сульх между людьми. Наоборот, фаль-акс фидалим, наоборот, тот, как он делает, то на него можно как бы что-то сказать. Но человек, который делает ислах среди людей, не торопитесь его сразу обвинять. Сядьте с ним, отдельно делайте насиху. И это не мнение, есть среди нас студенты, и саудовские студенты, которые придерживаются мнения, что и оправдывается. И наше мнение многих, которые студентов, что не оправдывается им. И почему это должно быть проблемой для людей? Я вот этого не понимаю. Почему должно быть проблема то, что есть какие-то студенты придерживаются того мнения, что не прощается, и обвинять их, говорить их слово, это мухдас, это бида. Это Аллах, я считаю, что эти люди, которые так говорят, что они поторопились, чтобы они боялись Аллаха должным образом. Они боялись и не говорили такие вещи. Поэтому мы сами не называем людей, которые оправдывают это, что они бедачки или тому подобное. Мы видели от ученых, мы это от ученых взяли. Если у вас есть какие-нибудь ученые, которые в ихтиках делали, было у вас соприкосновение с ним, пожалуйста, приходите. И не надо обвинять студентов в непонимании каких-то вопросов. Мы понимаем, как Аллах дал нам разум. И нам это ничуть не мешает общаться с братьями, которые придерживаются другого мнения. Это для нас такой же хиляв, как и другие вопросы фикха. Мы не видим в такой большой проблемы. И в конце скажу, братья, бойтесь Аллаха. Не говорите на Аллаха то, чего вы не знаете. Как Аллах сказал, «Валя тахфума алейса лакаби ильм». Не следует то, зачем, в том, чем нет у тебя знаний. И хотел бы передать слово нашим другим братьям, как Абу Хамзе. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين. Мои слова будут нам, братьям, и тем братьям, которые это услышат, и тем, которые хотят совершать призыв ради Всевышнего Аллаха. Чтобы не было фитн, и чтобы призыв Аллаха, в нем была барака и благо, нужно придерживаться того, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совершал этот призыв. И лучше всех этот призыв от пророка переняли его сподвижники, да будет доволен им всем Всевышний Аллах. Имам Аль-Бухари, величайший мухаддис, да помилует его Всевышний Аллах в своей книге, в главе которой называется «Знание прежде слов и дел», после пяти аятов привел слова величайшего сподвижника Ибн Аббаса, который сказал «Куну раббаниин хукама фукаха, будьте учеными». Будьте знающими людьми, которые воспитывают, которые могут воспитывать людей, которые сами взяли знания, применяют их и передают их другим. Будьте воспитывающими учеными, которые являются мудрыми и знающими в религии. Слово «раббанин» – воспитывающий, который воспитывает поколение мусульман, имам Аль-Бухари привел там же сразу же расшифровку этих слов и сказал, это те ученые, которые начинают в своем даавате или в своем призыве к знаниям с малых вопросов прежде больших вопросов. И к этим словам имам Аль-Бухари добавит больше нечего, потому что тот человек, который обладает разумом и понимает сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям, он будет в своем призыве к единобожию именно, и к сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, начинать с тех вопросов, с малых вопросов, которые человека укрепят на его единобожие, или же человек полюбит сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и не будет спешить или следуя каким-то страстям или как-то переходить сразу на большие вопросы. И поэтому, коротко заканчивая свое напоминание себе и вам, пусть Аллах нас укрепит на сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и именно в призыве, призывать так, чтобы Аллах был нами доволен, и встретить Аллаха, чтобы Он был нами доволен. Хамду и браслову передаю брату нашему Абану. Хамду лилляхи раббил аламин, вассалату вассаляму аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи вассалям. И подводя итог к тем словам, которые были сказаны нашим братьями, хотел бы также добавить несколько слов, сделать маленькую насиху нашим братьям. И как говорили уже братья, попросил бы братьев, чтобы мы все вместе боялись Аллаха, чтобы мы боялись Аллаха. Ведь Аллах Субхану ва Тааля видит, что мы делаем. И как пришло в хадисе, и в частности обращаясь к братьям, которые требуют знаний, которые продолжают их требовать, которые отучились и приехали. Как говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в известном хадисе «Аль-Кур'ан худжатун лака ва алейк». Поистине эта книга, Коран, то есть эти знания, которые мы получаем, довод как за нас, так и против нас. И Аллах, и братья, это ответственность, великая ответственность, которую Аллах возложил на нас. Мы должны ее должным образом исполнять. И если мы будем разделять общество на своих и чужих, разделять джамааты, в Аллахе нету в этом хайра. И в Аллахе, братья, печалят те слова, когда те дуаты, те призывающие на пути Аллаха, которые, находясь в Дагестане, призывают людей, призывают их единобожие, отвлекают себя на те вещи, которых нет необходимости на сегодняшний день. Разделяют братьев на своих и чужих. Называют тех или иных братьев бедатчиками, если они их слова не соответствуют словам тех братьев, которые не соответствуют их словам. Аллах и братья, это великие, большие слова, которые мы сегодня говорим. И мы должны держать то, что у нас между челюстями, то есть держать свои языки и бояться Аллаха. И в Аллахе, братья, сегодня в нашей уме, как в общем уме, так и в Дагестане, есть важные вопросы, наиболее вопросы важнее, чем данный вопрос, и актуальнее. Давайте, братья, в Аллахе будем призывать друг друга к богобоязненности и призывать людей к религии Аллаха, и призывать людей на манхаджи, на котором были наши праведные саляфы, обучать их таухиду, обучать их основам религии, бороться с невежеством, бороться с врагами, а не бороться с друг другом и со своим, то есть ставить свое эго выше всего остального. Аллах, братья, печалит то положение, которое у нас, в котором мы сегодня находимся. И я боюсь, что по причине данной фитны Аллах не даст нам победу, или точнее Аллах отдалит от нас ту победу, которую нам обещал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, братья, я, как говорил в начале своих слов, призываю вас к богобоязненности. И призываю себя, в первую очередь, своих братьев и всех нас, мусульман, к богобоязненности. И на этом, иншаллах, мы закончим наше малое, маленькое послание к вам. И надеемся, что вы правильным образом поймете его. Будете вложить в него тот смысл, который мы хотели вам передать. Не будете искать каких-то междустрочных там или подводных течений, будете именно как то послание, которое мы хотим довести до вас, поймете его именно теми словами, которые мы здесь высказали. Ва акулю каулю хаза ва астагфируллаха ли ва лакум ва афиру дуана. Алхамдулиллахи раббиль аламин.